Глава 38. Что ты представляешь? А сейчас ты будешь весьма удивлена. Ибо я догадываюсь о твоих грязных мыслишках, когда ты удовлетворяешь сама себя. Я знаю, что там царит то, что ты никогда не произнесешь вслух. Я знаю, что ты куда более развратна в своих собственных фантазиях, чем готова в этом признаться. Но! А что думают в целом мужчины, когда думают о том, о чем ты фантазируешь? О, поверь, для них это розовая сказка. Большинство мужчин уверены в том, что ты представляешь новую обстановку, прием у врача, а врач, конечно же, твой мужчина, кто же еще? То есть мужчины думают, что там все совсем не пошло. Поэтому им не очень интересны эти фантазии, и это легко объяснимо. Потому что мало какие девушки в них признаются. Все их скрывают. Часто мужчины закидывают удочку, чтобы узнать твои фантазии, и ты даешь ему уверенность, что там ничего такого нет. Одна девушка так и сделала. Вторая и третья. И внутри его сформировался мир розовых женских фантазий. И лично ему не интересны такие фантазии. Вообще никак. Но что будет, если он узнает, что там не все так мило, как ему кажется? Не пора ли тебе закинуть удочку в его мозг? Расшевелить там все хорошенько и пользоваться плодами? Тебе нужно дать ему понять, что в твоих фантазиях царит разврат, и ты частенько балуешься сама с собой. Особенно это работает в паре, которая уже давно вместе. Муж вообще думает, что его жена крайне редко мастурбирует, а если и мастурбирует, то исключительно на розовую сказку, где принц он. И, конечно же, он переносит это на сам секс. Он думает, что ты находишься здесь и сейчас. Но мы-то с тобой знаем, что это не так. Напиши, скажи, донеси до него, что ты стала в последнее время частенько себя ублажать. Тебе стало это нравиться? Дай ему это понять, что ты кайфуешь без него. И аккуратно ввести в его голову идею, что тебе так стыдно признаваться, на что именно ты мастурбируешь. Скажи, там все так грязно в моих фантазиях, что мне неловко в этом признаваться. Старайся оттянуть момент и не рассказывать о своих фантазиях. Это вообще не главное. Нам важно увидеть идею в мужском мозге. Вопрос, что она там себе представляет. Ты можешь средь бела дня написать ему на работу «Я сейчас кончила, было так сладко?» То есть поддразнивать его, чтобы у него сформировалось видение двух вещей. Первое. Ты стала чаще ласкать себя. Отсюда возникают вопросы, почему это произошло. Что на нее повлияло? Что с ней произошло? Второе. У тебя есть грязные фантазии. И тут тоже вопрос, какие именно. Может, это? Или вот это? Или все-таки та? Почему она мне не говорит? И эти две вещи провоцируют думать, что она представляет. Так что давай оставим ему полет фантазии. Пусть сам догадывается, думает, пытается понять. А ты ласкай себя и дразни его дальше.